Но все пошло немного не по плану. Мы вошли внутрь, и когда я увидел фигуру монстра в центре, то немного пожалел. Если бы монстра убили, то потребовалось время на его повторное появление. Тогда мы бы могли пройти. Условием экзамена было добраться до указанной точки. Раз мы были в комнате босса, значит, пока не убьем его, дальше не пройдем. Хотя вариант пройти дальше без убийства никто не исключал. В любом случае, об этом никто не упомянул. Я считал, что так проще, потому и пропустил тех мужчин вперед. Но это довольно коварно. Такой способ может разрушить все мечты таких молодых авантюристов, как Лора и Райс. Так что я решил промолчать. Если я бы следовал своей задумке и мне повезло, я вполне смог бы сделать это. Но реальность не шла на поводу у моих мыслей. В жизни важно сталкиваться с трудностями. От кого-то я это точно слышал. Создание посреди комнаты было мне знакомо. И в определенном значении было достаточно редким. «Тина! Нет, великая Тина!» — пробормотал Райс, восхищаясь размером. В его руке все так же был меч, и он был готов к атаке в любой момент. То же касалось Лоры и меня. Она была в два раза больше обычной Тины и являлась более высшей формой обычной Тины. На более низких уровнях такого монстра можно было встретить часто, но здесь такое сильное существо считалось боссом. И причина была в том, что эта Тина была усилена и куда больших размеров. То есть физические атаки были почти бесполезны. Толк был лишь от магии. К тому же из-за размеров она была тяжелее. И если не повезет, такой монстр мог просто раздавить. Притом, какого неприятного врага выбрала гильдия для прохождения экзамена, это говорило о ее нужном нраве. Думаете, вам кто-то позволит пройти? Скорее всего, как-то так они думали. Пока мы подходили, тело великой Тины задрожало. Без переваренных тел своих жертв она была даже милой. Лора сейчас рассматривала ее. «Мне бы такую же большую плюшевую игрушку», — пробормотала она. «Ну, такую можно с радостью обнять. Только хранить ее сложно. Не отдельную комнату в гостинице же снимать». Мы наконец вышли в центр помещения, и великая Тина заметила нас, содрогнулась, и в качестве сигнала к началу боя выпустила в нас огромную кислотную сферу. Размер был в 10 раз больше, чем у обычной Тины. При попадании небольшим ожогом не отделаешься. Однако мы внимательно наблюдали за ее атаками. Мы предсказали, что будет, когда мы подойдем, и обсудили, как будем действовать. То есть, если уйти в бок, то можно спокойно уклониться. Если бы мы этого не поняли, то могли бы получить прямой удар. Так что та четверка однозначно была нам полезна. Дальше Райс приблизился к великой Тине и взмахнул мечом. У противника было сильное сопротивление против физических атак. Хотя эффект все же был. Если мы будем подбираться к ядру, это может напугать великую Тину. Вообще Райс целился именно в ядро. Но одним ударом достать до него не мог. Будь она обычной, то достать до ядра было бы несложно. Но у великой Тины тело было более вязким и имело более сильное сопротивление. К тому же она отличалась по размеру. Сложно было вогнать меч достаточно глубоко в тело. Тина вытянула часть своего тела к Райзу, чья атака провалилась, и нанесла удар точно огромной рукой, откинув парня. Когда Райза отбросила великая Тина, я стоял перед зачитывающей заклинание Лорой и отражал атаки врага. Тина слаба перед магией, и воин, находящийся в авангарде, должен отражать атаки монстра. Я тоже решил взять на себя эту роль. Я составил эту стратегию, наблюдая за мужчинами. И Райз сам вызвался сражаться с Тиной. И сделал он это по нескольким причинам. Сократить их до одной было нельзя. Райзу было стыдно, что он струхнул поначалу перед таким противником. Хоть тот и был огромного размера, ему хотелось проверить собственные навыки и набраться опыта. Находясь на волосок от смерти в бою с монстрами, и сражаться на пределе было сейчас наиболее выгодно. Ведь мы знали, что в случае чего сотрудники гильдии придут к нам на помощь. Это и правда было неплохое решение. Конечно, ничего хорошего в том, что гильдия приходит на помощь. Но Райз сражался так, будто этого не произойдет. Он изо всех сил пронзал великую Тину. Противник, скорее всего, был сильнее. Потому парень отвлекал врага, атакуя его. И продумывал наиболее подходящие движения для этого. А в движениях Райза противник находил бреши. И бил в них. Что говорило об отсутствии опыта парня и силе великой Тины. Противник последовал за Райзом, желая раздавить его. Но я не мог этого позволить. Лишь слегка обернувшись, я прочел по глазам Лоры просьбу спасти Райза. Даже если из тела Тины появятся щупальца и потянутся к девушке, Она была уверена, что сможет сбежать. Поняв это, я оттолкнулся от земли и направился к великой Тине. До сих пор люди спорят, есть ли у Тины вперед и зад. И размышляя в одном направлении, я ударил наискость по спине противника. Раздалось шипение. При соприкосновении жидкости и твердого тела, часть влажного тела Тины последовала вслед за мечом и разлетелась. По сравнению с былыми временами, у меня прибавилось сил, и я ощутил такое же сопротивление, как во время сражения с обычной Тиной. Однако одного удара было мало, чтобы сокрушить ядро. Ядро великой Тины находится глубоко внутри тела. По поведению, она ничем не отличалась от обычной. И меч приходится с силой вгонять ее. Можно было пронзить с невероятной точностью. Или же использовать силу, для которой сопротивление не будет играть воли. И мне оба эти варианта сейчас не подходили. Сейчас я мог лишь отвлекать внимание врага от Райза и Лоры. К счастью, у меня это получилось. Ядро внутри странно двинулось. А потом Тина внезапно пошла на меня. Все же, у нее нет переда и зада. Стоит по положению ядра судить? Я решил спросить об этом у ученой Лоррейн, когда вернусь. А пока заманивал великую Тину и отступал. И, конечно, я двигался в направлении, где не было Лоры и Райза. Огромное тело двигалось невероятно быстро. Что же до меня, я был ограничен размером комнаты и не мог убегать вечно. Но я этого и не планировал. Это было ни к чему. Через какое-то время Райз пришел в себя и направился к великой Тине. Он нанес режущий удар с другой от меня стороны. И хоть парень использовал ки, он был слабее меня. Потому рана была несерьезной. И из-за того, что на нее нападали с двух сторон, Тине пришлось вытянуть свои щупальца сразу к нам двоим. До этого враг нашел брешь в атаках Райза и откинул его. Но теперь точность и скорость монстра снизились, что были на уровне парня. Я же все еще превосходил Тину. Скорее всего, я мог бы и один противостоять ей. Однако в таком случае на победу ушло бы куда больше времени. Я стал думать о том, что может стоит освоить боевую магию. И вот через какое-то время... «Активирую», — прозвучал голос. Лора говорила о своей магии. Все это время она читала заклинания. Будь враг поменьше, можно было использовать что-то и покороче. Напротив нас была великая Тина. Вот поэтому Райз и выигрывал время. Я же должен был защищать Лору, но все пошло немного не по плану. Но хорошо, что все хорошо заканчивается. После слов девушки, мы сразу же отскочили от великой Тины. Уверившись в этом, Лора выкрикнула по направлению к врагу. «Великое пламя!» И вместе с ее словами из посоха вырвалось пламя размером с девушку и направилось к великой Тине. Монстр хотел уклониться от огромного пламени, но я и Райз отвлекли его, потому просто не осталось времени. И избежать пламени не вышло. Оно попало прямо в существо. Будучи мечниками, мы не могли нанести серьезного вреда такому огромному телу. Но под огнем Лоры тело расплавилось. И через несколько секунд показалось ядро. Этот монстр настолько ужасен, что если его сейчас оставить, то со временем он восстановится. Но сейчас его легко можно было добить мечом. Райз посмотрел на меня и предложил добить. Но я хотел уступить. Потому указал на ядро подбородком. На лице парня появилось выражение, будто он ничего стоящего и не сделал. И все же, для него победить босса было чем-то героическим. Райз занес меч еще до того, как великая Тина начала восстанавливаться. И пронзил ядро. В итоге жидкое тело лишилось того, что собирало его вместе, и больше не двигалось. Осталась лишь прозрачная гелевая масса. Если оставим, ее пожрет лабиринт. Я достал контейнер из сумки, передал парочке, победившей босса, и сказал: «Жидкость чистой Тины стоит неплохих денег. Соберем». Все было даже слишком реалистично, потому ребята вначале ничего не поняли. «Даже если разделим на троих, получим серебро. Награду поделим». После этих слов в их глазах появилась жажда наживы, и они с рвением стали собирать жидкость Тины, что было даже мило. Пока мы забирали жидкость Тины, мимо нас прошла еще одна группа авантюристов. Возможно, они скрывались, решив использовать мою стратегию, пусть кто-нибудь одолеет босса, а мы пройдем. Довольно разумный выбор. Они отличные авантюристы. В этой профессии без хитрости никуда. Однако Райз смотрел на них недовольно. Он хотел обозвать их трусами. Но его по плечу хлопнула Лора и улыбнулась. «Подумаешь», — говорил ее взгляд. Девушка кое-что поняла, потому и не переживала, пропуская кого-то вперед. Но это не значит, что идти дальше причин не было. Сам инстинкт просил добраться до цели раньше остальных. и все же я их пропустил. И причиной было... Я видел улыбку на лице лидера группы, которая собиралась покинуть комнату босса. Он был очень рад, что они добрались, как и его товарищи. Дверь открылась, они сделали один шаг вперед и... Шух! Их окутало дымом. Ловушка! Ну точно! Пробормотал я, его расспросила. Ты знал, что так будет? Да. Перед целью всегда опаснее всего. Люди часто проявляют небрежность. И вот результат. А ведь и правда так? Лора согласно кивнула. Но Райс удивленно смотрел на окутанных дымом людей. И тот дым стал постепенно приближаться. Ох, Лора, можешь развеять его магией ветра? Точно? Так и стоит поступить. Брис! На кончике посоха собрался легкий ветерок и сдул газ. Магия была недостаточно сильной, чтобы использовать ее против монстра. Но управлять простой магией было проще, и она выдала все наружу. В итоге мы не пострадали. Но досталось авантюристам, попавшим под воздействие газа. Стоило бы развеять его поскорее. Но с нами была Лора. Она попыталась что-то сделать, но, видать, из-за газа не могла сконцентрироваться. Ее посох мигал, когда она старалась использовать магию. И вот через какое-то время... Понятно, вот оно что. Это был усыпляющий газ. С одной стороны, хорошо, и все же страшно. Если нападет монстр, все будет кончено. Авантюристы упали и заснули. Газ больше не поступал и рассеялся, так что получилось подойти и убедиться в этом. К тому же ко всему готовая Лора была готова развеять газ, а я приготовил щит, и если появится монстр, приготовил оружие. А Райс смотрел на спящих авантюристов. Если вы пошли вперед, были бы на их месте, да? Райс понял, что нас могло ждать, и я утвердительно кивнул ему. Все верно. Они появились очень вовремя. Конечно, отношение было ужасным, но они решили воспользоваться тем, что мы убили босса, потому и мы могли использовать их. То есть, ты говорил думать? Начал бормотать Райс. Настоящий авантюрист тот, кто думает своей головой. И неплохо, что рядом с тобой есть Лора. Мне не хотелось, чтобы Райс потерял свою прямоту. Но если он и дальше будет таким простаком, то когда-нибудь попадет в беду. Лора в этот раз думала очень о многом и смогла разглядеть подозрительное в других. Оставляя это на девушку, Райс брал на себя сражение. И все же ему стоило перенять у девушки ее умение делать выводы. И похоже, Райс сам об этом думал. Ну да. Лора, конечно, в этом от меня проку немного, но если что, обращайся. Буду стараться что-то придумать. «Ага, но не изводи себя этим слишком, а я буду стараться». Они трогательно улыбались друг к другу, а я подумал, что и у меня когда-то было такое время, хотя в этом возрасте у меня не было подруги, с которой я мог бы также путешествовать вместе. Лоррейн? Отчасти да, но все же это было иначе. Мы с ней были слишком чисты для этого. Ну и ладно, сейчас важнее цель. Что ж, нам пора. Скорее всего, больше ловушек не встретится. Но будьте начеку. Сказал я, и они кивнули. Мы были прямо перед целью, потому они не могли расслабиться. Попав в лабиринт, авантюрист менялся. Пусть мы и провели немного времени вместе, но я думаю, что они успели подрасти. О, пришли. Вы же проходите тест на медный ранг? Поздравляю, вы первые. Когда мы добрались до цели, нас приветствовал сотрудник гильдии. Самый обычный. В нем не было ничего подозрительного. Чтобы доказать, кто он, мужчина показал свои документы. Похоже, ловушек больше не будет, потому можно расслабиться. Глядя на нас, сотрудник гильдии сказал. «Ха-ха, много всего случилось, и вы наверняка устали. И не переживайте, это та самая точка, до которой вы должны были добраться». «Значит, экзамен завершен?» спросил Райс, и мужчина кивнул. «Да, верно». Но если вы думаете, что больше ничего делать не надо, то ошибаетесь. Вот, это знак того, что вы смогли добраться. Каждому по одному. Отнесите их в гильдию авантюристов Мальта и получите желанный медный ранг. Мужчина выдал значки размером с мизинец. Такие можно было легко потерять, а значки еще надо было предъявить. Потому стоило обращаться с ними осторожно. Им говорили, что надо было добраться сюда. А теперь еще надо вернуться в гильдию. Хотя в реальных запросах гильдии всегда было необходимо подтверждение выполнения. Дальше заговорила Лора. «Кстати, вы ведь говорили, что это соревнование, и победит быстрейший». Да, все верно. Для первого места у нас подарок. Вообще, для первых трех. Прошу. С этими словами мужчина раздал каждому по 3 исцеляющих зелья и крепкие кожаные разгрузки для вещей. Для авантюристов они были важны, но серебро на них буквально улетало. Поэтому поначалу приходилось экономить. Приятно было получить такие подарки. Ора и Райс были рады. И все же Ора, принимая подарок, неуверенно улыбнулась. «И все же, победа не значит, что мы прошли», — сказала она. Райс удивился. «А?» — тихо выдал он, а потом задумался. «Да, точно. Никто не говорил, что мы пройдем, если придем первыми. Жестоко это». Он наконец все понял. Я же не считал его жестоким и даже трудным. Хоть экзамен и различается, но его суть — проверить навыки новичков в сложных ситуациях. Хватает ли их умений, чтобы перейти из железного ранга в медный? Если подумать над этим, то ясно, как тут много ловушек. И чем серьезнее экзамен, тем подлее ловушки. Число не сдавших экзамен будет лишь расти. Потому тест на медный ранг был совсем несложным. Хотя этот экзамен является важным испытанием для новичков. Здесь получается понять, что требуется для того, чтобы быть авантюристом. Вижу, вы это поняли. Все так и есть. Но раз вы уже добрались до этого места, то можно сказать, что вы практически прошли. Порядок в любом случае изначально был неважен. Главное для авантюриста — выполнить запрос вовремя. Все остальное — на ваше усмотрение. То есть для сдачи достаточно прийти вовремя. Построение самого экзамена было сложным, но он был абсолютно примитивен. Услышав это, Райс и Вора совершенно лишились сил. Я же уже один раз сдавал экзамен, потому испытывал чувство ностальгии. Сотрудник гильдии улыбнулся. В любом случае, спасибо за старания. Все остальное мы объясним в гильдии. А пока можете возвращаться. Легко сказал он, но здесь не было тех, кто мог воспринять его слова за чистую монету. Возможно, на обратном пути тоже что-то случится. По его улыбке было видно, что он пытался обвести нас вокруг пальца.